Глава 19. Мэри Белль. День первого испытания обещал быть запоминающимся. Я видела столько пестрых дамочек одновременно в одном месте только на ежегодной столичной ярмарке, на которую собирались торговцы и покупатели со всей страны. В главном саду дворца, украшенном сотней экзотических цветов и деревьев, лелеемых лучшими садовниками столицы, собрались незамужние девицы побороться за сердце младшего сына вдовствующей королевы. Вернее, будет сказать, силушкой магической помериться. До мужского сердца организаторы отбора попытаться дотянуться пока не позволили. То и дело, усмехаясь поведению участниц, осталась в стороне, прислонившись к одному из высоких деревьев. В тени было хорошо, спокойно, да и обзор прекрасный. Вон на ступенях стоит мрачный Кристиан, путешествуя взглядом по претенденткам. Особенно, кажется, ему понравилась парочка дамочек за 40. Ха, вот будет забавно, если они пройдут в финал. И как только их отобрали в кандидатки? Неужели среди организаторов есть такие шутники? Или принц проел им плеш настолько, что они решили так отомстить? А я еще думала, что, будь постарше, могла бы избежать участи стать одной из кандидаток на роль жены его высочества. Шах и мат, дорогая Мэри. Попасть сюда тебе судьбой было уготовано. Эх, может, задумка с нашей игрой действительно принесет хорошие плоды, и я смогу увидеть столько всего интересного, сколько не хватило бы денег осмотреть самостоятельно. Пока наблюдала за остановкой на возвышение артефакта в виде магической сферы размером с две моей головы, не сразу почувствовала приблизившуюся ко мне участницу. Темный винный цвет дорогого платья подчеркивал светлую и вполне подтянутую кожу женщины, стреляющей в меня глазами, пока покрытый алой помадой рот был прикрыт пепельным веером. «Что же вы в стороночке стоите? Словно спрятаться хотите от любопытных взглядов?» Игриво протянула она, будто и впрямь заботилась о моем положении. «Или отсюда видно больше? Каков ваш план, леди?» «Приехала, влюбила, уехала», — победно проговорила я. «То есть заехала. В покое принца». Вовремя поправилась, надеясь, что собеседница вовсе не заметит оговорки. «Первый вариант вам подходит больше. Но тут уже не от вас зависит, как, простите, вы сказали, вас зовут?» «Аурелия Монтевун, баронесса». Дослушивать ее заслуги перед королевством или заслуги ее семьи не входило в мои планы. «Так вот, дражайшая леди Монтевон, я тут не по своей воле, но так уж вышло, принц в меня влюбился по самые уши. Уж и не знаю, что делать. Вы, конечно, можете попытать счастье, препятствовать не буду, но замечу, у меня отличный уровень бытовой магии, но это я так, к слову». «Я в курсе», — гнусаво выдавила она и прищурилась. «Принц любит горячие простыни». «Вот тогда, вот так скорость. Несите книгу рекордов, у нас появился новый чемпион». «Горячие простыни, горячие супы, горячие...» Замолчала, не зная, что еще добавить, чтобы отвадить свою соперницу. «Поцелуи», — предположила она, приподняв бровь. «И их тоже, исключительно горячие. Так что если полезете целоваться, предварительно прополощите рот кипятком. Дезинфекция дополнительная, в конце концов». Поспешно удалившись, направилась прямиком к артефакту. «Боги, надеюсь, этой даме хватит ума не следовать моим советам. Находиться в обществе помешанных на принце особ мне было крайне неприятно. Настолько бестолкового времяпровождения у меня давно не было. Это ж чем надо жить, чтобы так в королевский зад вцепиться? Где гордость, в конце концов? Как же так получилось, что для всех этих женщин замужество во главе угла?» Не желая тянуть, решила одно из первых пройти испытание, чтобы, наконец, иметь возможность покинуть веселую компанию фаната Кристиана или его статуса. «Зачем мне трон? Это ответственность. Я же могу быть женой первого мага королевства, могущественного, наделенного редким даром. Он будет часто путешествовать по делам государства. А я по магазинам, ресторациям, курортам. Эх!» Проходя мимо одной парочки, уловила этот странный разговор. «А почему бы, собственно, не выйти замуж из-за возможности гулять по ресторанам? И правда, Прекрасная идея же. Боги, что с этим миром не так? Фыркнув с пренебрежением, стала в первые ряды отважных. Придворный маг рисовал символы заклинания, создавая вокруг артефакта защитный купол от чужеродной магии, чтобы никто не посмел повлиять на результаты проверки. Я бы и дальше увлеченно рассматривала вспыхивающие голубым сиянием символы, если бы не поняла, что видела придворного мага ранее, на этаже слуг, совсем недавно. Вот так открытие. Видимо, отсюда те странные взгляды и вопросы. Словно почувствовав чужое внимание, мужчина резко поднял голову и поймал мой взгляд. Его губы растянулись в широкой улыбке, что сразу отметили участницы отбора, тут же покосившись в мою сторону. Видимо, в шоке, что мне сам придворный маг улыбается. Что поделать, видимо, и правда обречена на победу. Все во дворце меня уже приняли. Театрально вздохнула я и доверительно прошептала стоявшей рядом даме в ярко-желтом платье. Эта женщина, в отличие от своей умудренной опытом соперницы, не гуляла по саду, а караулила артефакт все это время. Честное слово, я оказалась с ней рядом совершенно случайно. Или не очень честная.